Глава 38. 38. В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и уход за садом, так что я опрыскиваю все живые растения двойной по сравнению с рекомендованной дозой ядохимикатов, и сорняки, и нормальные растения без разбору. Потом подправляю клумбы с искусственными шток-розами и шалфеем. В этом сезоне я имитирую деревенский садик. В прошлом году у меня был искусственный французский цветник. В позапрошлом – японский сад, сплошь из пластиковых растений. Работа несложная – выдернуть из земли все цветы, разобрать их и повтыкать обратно, только расположив по-другому. Поддерживать их в порядке совсем нетрудно. Поблекшие цветы надо просто подкрасить аэрозольной краской. Чтобы шелковые цветы не махрились по краям, их надо смазать прозрачным мебельным лаком или побрызгать лаком для волос. Искусственный тысячелистник и пластиковые настурции надо периодически поливать из шланга, чтобы не скапливалась пыль. Искусственные розы, закрепленные на отравленных мертвых кустах, надо немного ароматизировать, чтобы они пахли розами. Какие-то синие птицы расхаживают по лужайке, как будто ищут в траве потерянные контактные линзы. Чтобы ароматизировать розы, я выливаю остатки ядохимиката из баллончика с распылителем и заливаю туда 3 галлона воды и 0,5 флакона Eternity от Кельвина Кляйна. Искусственные маргаритки я сбрызгиваю раствором ванилина. Искусственные астры – туалетной водой White Shoulders. Почти для всех остальных цветов я использую аэрозольные освежители воздуха с цветочным запахом. Для тимьяна лимонно-пахнущего – мебельный лак лимонный. Согласно моему плану по обхаживанию Fertility Hollis, я должен предстать перед ней настоящим уродом, специально, таким грязным, немытым чудовищем. И хотя очень трудно испачкаться должным образом, когда ты садовничаешь, не прикасаясь к земле, от меня пахнет едкими ядохимикатами, и нос у меня обгорел на солнце. Проволочным стебельком пластиковой каллы я расковыриваю твердую землю и растираю ее себе по волосам. Потом скребу по земле пальцами, чтобы набрать грязь под ногти. Я не буду стараться как-то себя приукрасить перед Fertility Hollis. Упаси Боже, только этого мне не хватало. Если я стану стремиться к тому, чтобы как-то себя приукрасить, это будет самый проигрышный ход. Это будет большой ошибкой. Расстараться и принарядиться, хорошо причесаться, может быть, даже тайком позаимствовать у человека, на которого я работаю, какой-нибудь шикарный костюм, что-нибудь из натурального хлопка в пастельных тонах, почистить зубы, побрызгаться этой штукой, которая называется дезодорант, и заявиться в мемориальный мавзолей Колумбии на свое второе свидание все тем же уродом, но с явными признаками того, что я очень старался как-то скрасить свое уродство. Так что вот он я, прошу любить и жаловать, лучше уже не будет. Либо принимайте таким, какой есть, либо скажем друг другу прощай. Как будто мне все равно, что она обо мне подумает. Хорошо выглядеть – это не моя задача. Моя задача выглядеть так, как будто во мне присутствует неиспользованный потенциал. Мне хочется выглядеть настоящим, естественным. Вот к чему я стремлюсь. Мне хочется выглядеть как сырой материал. Не отчаявшимся неудачником, которому необходима помощь, а человеком, в котором таится немалый потенциал для развития. Конечно, мне хочется выглядеть так, чтобы она поняла, что я стою ее внимания. Уже постиранный, но пока еще не отутюженный. Чистый, но не лакированный. Уверенный в себе, но скромный. Я хочу выглядеть честным. А правда, она не сверкает и не блестит. Пассивная агрессия в действии. Задумка такая. Пусть мое уродство работает мне на пользу. Исходная планка специально занижена, чтобы контраст был сильнее. Контраст с тем, что будет потом. До и после. Лягушонок и принц. Среда, 2 часа пополудни. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас перекладываю ковер в розовой гостиной, чтобы ворс дольше не вытаптывался. Для этого нужно перетащить всю мебель в соседнюю комнату, в том числе и пианино. Свернуть ковер, свернуть подкладку под ковер, пропылесосить, протереть пол влажной тряпкой. Ковер не маленький, 12 на 16 футов. Потом надо переложить подкладку под ковер и развернуть ее, переложить и развернуть ковер, втащить всю мебель обратно. Согласно моему сегодняшнему расписанию, это займет не более получаса. Вместо этого я распушаю притоптанные участки и развязываю узелок на бахроме, который завязали хозяева, те люди, на которых я работаю. Потом я завязываю узелок на бахроме только с другого конца ковра, так что все это смотрится так, как будто ковер и вправду переложили. Слегка сдвигаю всю мебель и кладу лед во вмятинки на ковре. Когда лед растает, придавленные ворсинки поднимутся, как будто так и было. Я счищаю с ботинок блестящий крем. Встаю перед зеркальцем для макияжа, которым пользуется та женщина, на которую я работаю, и мажу себе в носу ее тушью, пока волосы у меня в ноздрях не становятся черными и густыми. Потом иду на автобусную остановку. В рамках федеральной программы поддержки уцелевших нам положен бесплатный проезд на автобусе. Проездной выдается на месяц. На билете стоит печать «Собственность Министерства трудовых ресурсов». Передача другим лицам не подлежит. Всю дорогу до мавзолея я убеждаю себя, что мне все равно, придет фертилити или нет. У меня в голове полная каша из полузабытых молитв, которым меня научили в церковной общине. Мешанина из старых молитв и иктений. Пусть моя жизнь состоит целиком из служения, пусть труды мои станут моей благодатью, в трудах моих обрету я спасение, да не будет напрасным мое усилие, трудами своими да спасу я мир. Но на самом деле я думаю, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, пусть Фертилити Холлес придет. Вхожу в мавзолей. Как всегда, там играют дешевые перепевы настоящей красивой музыки, чтобы тебе было не так одиноко. Все те же 10 песен, только мелодия, без слов. Их включают лишь в определенные дни. В старых галереях, в крыле безмятежности и новой надежды, музыки нет вообще. Играет она очень тихо, так что надо прислушиваться, чтобы ее услышать. Эта музыка утилитарная и практичная, как обои на стенах. Музыка как Прозак или Ксанакс для контроля над чувствами. Музыка как освежитель воздуха. Прохожу сквозь крыло безмятежности и не вижу Фертилити. Прохожу через веру, радость и покой, но ее нигде нет. Забираю с полочки у какого-то склепа букетик пластиковых роз, чтобы прийти не с пустыми руками. Иду в направлении ненависти, злости, страха и смирения. И вот она, Фертилити Холлес, с ее огненно-рыжими волосами, стоит перед склепом 678 в умиротворении. Она ждет, пока я к ней не подойду, ждет 240 секунд, а потом оборачивается и говорит «Привет!». Это не может быть та же самая женщина, что кричала в оргазме в телефонную трубку. Я говорю «Привет!». У нее в руках букетик каких-то искусственных цветов, ярко-оранжевых и вполне симпатичных, но я бы не стал воровать такие. Сегодня на ней платье из парчи типа той, из которой шьют шторы, белый узор на белом же фоне. Оно смотрится жестким и огнеупорным, грязеотталкивающим и немнущимся. Скромная, как мать невесты на свадьбе, в своей плиссированной юбке и с длинными рукавами, она говорит, «Тебе тоже его не хватает?» И я говорю, «Кого?» «Тревора», — отвечает она. Она стоит босиком на каменном полу. «Ах, да, Тревор», — говорю я себе, — «мой тайный любовник, я и забыл». А вслух говорю, «Да, мне тоже его не хватает». Ее волосы словно сток сена, оставленные на просушку. «А он тебе не рассказывал про наш круиз?» «Нет». «Это было полностью незаконно». Она смотрит вверх на динамик под потолком, разрисованным облаками и ангелами. Из динамика льется тихая музыка. «Сперва мы с ним брали уроки танцев. Мы выучили все бальные танцы. Как они там называются? Ча-ча-ча и фокстрот. Румба и свинг. Вальс. Вальс — это проще всего. Ангелы на потолке играют нам свою музыку, играют почти минуту. Они пытаются что-то сказать Фертилити, и она их слушает. Сейчас. Она оборачивается ко мне, забирает у меня цветы и кладет их вместе со своим букетом на ближайшую полку. Она говорит: «Ты же умеешь танцевать вальс, да?» «Нет». «Быть такого не может, чтобы ты знал Тревора и не умел танцевать вальс», — говорит она и качает головой. Наверное, она представляет себе, как мы с Тревором вместе танцуем, вместе смеемся, занимаемся анальным сексом. Эти образы у нее в голове, они мне будут мешать. И еще мысли о том, что я убил ее брата. Она говорит: «Разведи руки в стороны». И я делаю так, как она говорит. Она встает передо мной, лицом к лицу, близко-близко, почти вплотную, и кладет одну руку мне на шею. Другой рукой она берет мою руку и отводит ее в сторону. Она говорит: «Свободную руку положи мне на лифчик». И я делаю так, как она говорит. «На спине», — говорит она и отстраняется от меня. «Положи руку мне на лифчик там, где он пересекается с позвоночником». Я делаю так, как она говорит. Теперь она объясняет, что делать с ногами. Шагнуть вперед левой ногой, потом правой, потом подтянуть левую к правой, а она будет делать то же, но в противоположном направлении. «Этот шаг называется коробочка», — говорит она. «А теперь слушай музыку». Она считает: «Раз, два, три». Музыка играет: «Раз, два, три». Мы считаем за разом раз, снова и снова, и на каждый раз делаем шаг. Мы танцуем. Цветы у склепов в стене как будто тянутся к нам лепестками. Мраморный пол под ногами ровный и гладкий. Мы танцуем. Свет сочится сквозь витражи. Статуи стоят в своих нишах. Тихая музыка из динамиков отражается от камня слабеньким эхом. Звук как будто плывет в восходящих и нисходящих воздушных потоках. Мы в окружении аккордов и нот. Мы танцуем.